Однажды мы ждали супругов Солов на бридж. Заканчивали ужинать. Игла проигрывателя царапала последние миллиметры второй стороны пластинки, которую мы ставили во время трапезы. Флоренс начала покашливать, прочищая горло, хотела что-то сообщить. Я не торопил ее. Днем я был на пляже с Гвен, и сейчас хотел соснуть десяток минут до игры. Игрок из меня никудышный. Я страшно невнимателен. Флорен же чертовски хорошо играет. Поэтому я играю редко. И поэтому на моем фоне она блистает. Но этим вечером, перед Солофами, ей надо было что-то сказать мне. За бокалом Драмби она решилась и открыла рот. «Дорогой», — сказала она, — «ты говоришь сам с собой?» «Я всегда говорю сам с собой. Все мы не без греха, но у тебя это превысило норму». «Ах, Флоренс, ну зачем усложнять?» Я почувствовал облегчение. И это все, что она хотела сказать. «Ты постоянно шевелишь губами». Последние дни я яростно спорил сам с собой, но не подозревал, что мой внутренний спор заметен со стороны. «Эллен тоже заметила», — добавила она. «В офисе все в порядке». «Как обычно». «С тобой что-то происходит, определенно. Доктор Массей ни о чем тебе не говорил». «А о чем он должен сказать?» «Доктор Массей был наш семейный зубной врач». «Сегодня я ходила к нему на осмотр, и он рассказал мне, что ты скрипишь зубами и что делаешь это уже долгое время. Разве он ничего?» «Может, и говорил». «Да-да, припоминаю». «По его словам, сейчас это в порядке вещей. Возраст неуверенности и тому подобное. Но я думала, что уж в нашей-то жизни никаких трений». «Никаких, никаких», — заверил я ее торопливо. «Эванс», — произнесла она своим предназначенным для серьезного разговора изменившимся голосом, — «ты не дал мне договорить. Я знаю, что ты хочешь сказать». Ее менторский тон всегда действовал мне на нервы. «Меня раздражает твой самоуверенный тон», — сказала она, став очень терпеливой. «Солофы уже подъезжают, наверное», — сказал я. «Эванс, сейчас 8:20. Они не приедут раньше 8:30. У нас еще есть время. Не увиливай». «Господи, еще 10 минут», — подумал я. «Флоренс, а что если...» «Ты постоянно прерываешь меня на середине предложения», — сказала она, прерывая меня на середине предложения. «Я ничего не имею против, когда ты шепчешься в одиночку. Но при гостях, особенно при Солофах, которые все замечают и говорят об этом на каждом углу... Какого черта мы их пригласили, если они такие сплетники? Они отлично играют в бридж. А ты делаешь это снова». «Что снова?» «Прерываешь меня, и так каждую ночь». «То есть, когда я сплю, я прерываю?» «Скрипишь зубами и болтаешь сам с собой. Доктор Лейман говорит, что в твоем «я» идет нечто вроде гражданской войны. Вчера во сне ты повторял: „Я ненавижу ее“. Эванс, ты ведь имел в виду не меня?» «Конечно, не тебя». «А кого? Откуда мне знать? Кому еще, как не тебе? Спроси императора японцев. Может, он знает. Вчера ты лежал, глядя в потолок, и двигал губами всю ночь. Чем ты занимался?» «Думал». «По ночам думать запрещается?» «Ну, разумеется, ты волен думать по ночам, но, скажу честно, когда скрипят зубами рядом...» Она хохотнула. «А один раз ты даже сжал кулаки, и я выскочила из кровати. Казалось, это рассмешило ее до слез. Клянусь, Флоренс, я не специально. Но с чего это ты скрипишь зубами? Видишь кошмары и целые дни шепчешь? Флоренс, не пойму, к чему этот разговор. Ты сам знаешь, к чему. И я хочу, чтобы ты сам понял, что надо делать. Эванс, Эф, не переношу Лейбмана на дух. Попробуй хоть раз. Он поможет тебе, Эф. В задницу доктора Лейбмана. По отношению к нему у меня нет таких намерений, Эф, дорогой. Подумай. А, гости пожаловали. Наконец-то они заявились. Флоренс подошла к зеркалу поправить прическу. И, пожалуйста, следи сегодня за губами. А то Солов и подумает, что ты жульничаешь. Она рассмеялась. Смех был у нее, как у маленькой девочки. Мой старый знакомый серебряный колокольчик. Нет, конечно, ты можешь шептать. И даже во время игры. Твое право. Да-да, я сам решу, шептать мне или... К тому же только так. Разговаривай сам с собой, я вынесу вечер. Суфле. Суфле? Прозвище, данное мной супруге Солов. Большой и пышнотелый. Флоренс рассмеялась. «Тсс!» — приложила она палец к губам. «Звонок! Постарайся не двигать губами очень уж явно. А потом, мой монстр, расскажешь мне, что с тобой происходит и кого ты ненавидишь. Должна признаться, лучше бы ты любил ее, особенно если она — это я. Ты уверен, что это не я?» «Уверен. Тогда ко мне», — сказала она и ткнула пальцем в щеку. Во время поцелуя зашли гости и застыли у двери. «Ох, как мы не кстати!» — облила она с патокой суфле. Мистер Солов открывал рот лишь для того, чтобы делать ставки. Он работал юристом по рекламе в кинофирме и был очень осторожен. За них обоих вполне выговаривалось суфле. «Да уж», — подыграла Флоренс, — «в такой неподходящий момент!» Она чмокнула воздух в миллиметре от щеки суфле. И вскоре мы сели за 5 тянучих робберов. Первые выиграли Солофы. Мы же опустились на 800 вниз. Я играл мерзко, хуже, чем обычно, но зато контролировал губы. На минуту стол расслабился. Суфле уплыла в туалет по малой нужде. Мистер Солов воспользовался телефоном.